ко мне вчера заглянул мертвый конь, возвратившийся с боя с пробитой головой. И только добрый друг тихонько напевает мне тот мотивчик, совершенно простой мне. Трудно сердцем жить из крови и слез, мерзко жить с душой.